Глава 38. Беглецы оказались в полной тьме и, слепо шаря руками по мокрым каменным стенам, торопливо пробирались вперед, натыкаясь друг на друга, на выступы по сторонам и неровности под ногами. Золотистая путеводная ниточка погасла, и на миг вдовице показалось, что они угодили в ловушку. Но невидимый и неслышимый поводырь в ее душе продолжал упорно подгонять. «Иди, не останавливайся, слушай себя, верь в себя». «Рядом держитесь, не отставайте», — скомандовала Яромира. «И быстрее вперед!» Веретено в руке снова будто ожило, нагрелось в ладони, а вместе с этим ощущением пришло понимание, надо поторапливаться. «Мшица!» Наполненный ужасом криком лавки пронзил темноту. Собачка ответила звонким лаем. «Тьфу ты, поганка! Напугала до смерти!» Проговорила девочка сквозь слезы и подхватила питомицу на руки. «Не теряйся, собаченька моя!» Прошептала, на бегу зарываясь лицом в мокрую шерстку мшицы. «Тебя мне брат отдал. Вдруг не увидимся с ним больше?» Псинка суетливо слезала соленую влагу с глаз Млавки. Меж тем вернувшееся на место подземное озеро стремительно затапливало узкий проход. Вскоре шорох шагов превратился в плеск, двигаться стало труднее, вода стремительно догоняла беглецов и уже заливалась в сапоги. Яра всем существом чувствовала окружавшее их пространство, извилистый лабиринт в толще древней горы, каменные стены, нависавшие со всех сторон. Она крепко прижимала к себе беспокойного Тимошку, подгоняла детей и без устали и сомнений двигалась вперед сквозь непроглядный мрак. Травни примерно в то же время. «Как, говоришь, звать тебя, ненаглядная?» «Ненаглядной меня еще никто не называл!» Рыжекудрая атаманша вздернула бровь и подбоченилась, оглядывая незнакомца с головы до ног и обратно. «Рози, так зови!» «Розарка!» — отрубил пришелец. «Какая ж ты Рози, ежели натуральная розарка! Яркая, как цветок, спелая, как сладкое яблочко, горячая, как знойный закат, жгучая киноварь в чистом виде!» «Ишь, прыткий, распелся!» — усмехнулась Рози. «Сам-то себя видел, головушка в огне!» «Так потому и говорю, одной мы с тобой натуры, неужто не чуешь?» «Чую только одно. Времени у нас нет, чтобы задуманное исполнить. Поспешать надо. Потом разузнаем, кто кому спелое яблочко не по зубам. А пока ты кто таков и откуда взялся, наглец?» «Орегоне сказал?» «Этот проходимец словно каменный. Из него и железными клещами слова лишнего не вытянешь». Рози строптиво тряхнула кудрями. «Поведал только, что подмога прибудет. И звать тебя Жизнобуд». «Верно, так и зовусь». Незнакомец низко поклонился атаманше. «Приглашай в дом, ненаглядная». «Заходи, двери открыты. С чего начнем?» «Накорми быстро и вдоволь. За трапезой все обмозгуем, да будем людей спасать». «Куда мы прем-то?» — бурчал Станил. «Ты хоть знаешь?» «Не знаю», — отозвалась Яромира. Мальчишка выдал витиеватое ругательство. «Но чувствую». «Что?» «Верно, батька тебя юродивой называл». «Знал бы ты, как в селе твоего батьку называли», — гневно прошипела Млавка. «Не надо, Млава», — остановила ее Яра. «Да чего не надо-то? Пусть знает», — возмутилась девочка. «Он знает все, что надобно. Ни слепой чай, ни глухой, ни глупый». Как обжигающе остро и четко ощущалось все в темноте и опасности, как громко бились сердца, объятые страхом. И все это чувствовала Яра, увлекая за собой детей. Выбившиеся из сил, задыхавшиеся от беготни путники торопливо пробирались вперед в полной темноте по бесконечным, полузатопленным каменным лабиринтам. Невидимые стены давили, а своды порой нависали так низко, что приходилось ползти на четвереньках. Яромира стиснула зубы, сдерживая рвущиеся из груди вой усталости, отчаяния и страха. А от пульсирующей боли в обожженной руке слезились глаза. Да еще Тимошка непрестанно ворошился, кряхтел и попискивал, но останавливаться было нельзя. Поворот, развилка, выбор. Откуда знала, куда направляться? А вдруг окажутся в тупике? Вдруг уже бредут по пути верной погибели? Яра захлебнулась волной ужаса, на миг утратив связь с реальностью. И дар ее путеводный затих. вспыхнул и погас, как фитилек свечи на ветру. «Стойте!» — проговорила вдовка. «На секунду, дух перевести». Она без сил привалилась к стене. Звуки шагов стихли, слышалось лишь неровное, частое дыхание умаившихся беглецов и поскуливание Тимошки, которому вторила мшица. Холод охватывал душу, сердце каменело. Ничто уже не могло утешить отчаяние, даже то, что вода перестала пребывать. Яромира отогнула край платка, прикоснулась губами к покрытому испариной лобику младенца. «Потерпи, мой хороший, потерпи», — прошептала, глотая слезы. «Скоро накормим тебя, перепеленаем». Тимошка ей не поверил. Разразился пронзительным, нетерпеливым криком во всю мощь легких. Вопль его прорезал непроглядный мрак и унесся куда-то в толщу горы. Из темноты прилетело эхо, а вместе с ним вернулись утраченные, казалось, силы. «Нельзя останавливаться. С ней дети. Не позволит она им сгинуть в безвестности. Надо идти вперед. Пока длится путь, есть надежда». Погасший дар снова затлел угольками, согревая изнутри. Руками слепо пошарила в темноте, все ли рядом. Наткнулась на приникшую на мгновение щекой к ее ладоням лавку, на мокрый нос мшицы, надернувшегося в своей неутихающей ненависти Станьку. Нежно прижала к себе буянившего Тимошку, покачала. «Пошли!» — скомандовала Яромира. Беглецы потащились дальше, не ведая, куда их несет. Вынужденная слепота сковала, опутала с ног до головы. Ни чувств, ни слов, ни желаний. Только ноги еще двигались, таща безвольные тела вперед и вперед. И вдруг все произнесли одновременно: «Свет! Там свет! Светится что-то!» Густой кромешный мрак разбавило слабое свечение, позволяя людям различить проход, в котором они двигались. Призрачный свет манил, как огонь мотыльков, и путники ускорились, не сводя глаз с влекущих вперед проблесков. И вскоре все изменилось. Бесконечные подземные лабиринты закончились, выведя людей в большую пещеру с ровным полом. Стены ее были усеяны скоплениями светящихся бликов, похожих на мерцающие звезды. Где-то капала вода, и падение каждой капли отзывалось гулким эхом, взлетавшим под каменные своды. Больше в пещере не было ничего и никого. «Бесовщина!» — настороженно протянул Станил. «Млава, доставай бутылек с молоком и рожок. Надо Тимоню покормить», — проговорила Яромира, присаживаясь на каменный выступ недалеко от входа в пещеру. «И тряпицы чистые приготовь. Станил, у тебя в котомке вода и пироги? Давай сюда, надо всем подкрепиться». «Угу, самое время брюхо напоследок набить», — отозвался пацан, осматривая таинственные чертоги. «Тупик это! Нет дальше дороги». Чуть позже, где-то на темном берегу Сурьмяного озера. «Я не верю тебе, чародей!» — сквозь зубы прошипел мужчина, облаченный в черную рясу, вглядываясь в бушевавшую вокруг метель. Через мельтешение снежных хлопьев проглядывало озеро, так и не покрывшееся ледяным настом. Волны лишь приобрели свинцово-черный оттенок, напоминая грозовую тучу. Посреди озера весело манил теплым светом крохотных окошек замок, будто сам собою поднявшийся над водой. Отсюда он казался совсем маленьким, словно неведомый столяр выточил игрушку на потеху детям. «Ну и дурак!» — невозмутимо отозвался Риго, привалившийся плечом к каменному уступу. «Не дерзи, нечестивец! Я ведь могу приказать взять тебя в колодки, а потом отправить твоему отцу весточку. Захочет тебя спасти, сам ко мне явится. Один ты с нами всеми не справишься». «Не справлюсь», — легко согласился Риго. «Вот только и вы не справитесь с парой десятков демонов разом. Или ты думаешь, что Михай по твоему зову один явится? Держи карман шире». Желваки заходили на лице монаха, выдавая его внутреннее напряжение. «И все равно мне не по нраву твой план. Есть другой? Слушай, Крислав, если есть план лучше моего, я готов действовать по нему. Только давай уже делать хоть что-то, иначе упустим свой главный козырь». «Это какой же?» «Время, Крислав. Меня там ждут только завтра. Благодаря вашим порталам мы смогли выиграть целую ночь. Этого должно хватить. Но если ты собираешься и дальше мямлить и сопеть, как девка, впервые оказавшаяся на сеновале с кузнецом, тогда я лучше туда просто один пойду. Авось хоть что-то сумею сделать». «Здесь жди», — бросил монах и скрылся за скальным уступом. Чародей проводил его глазами и перевел взгляд на замок посреди озера. Он старательно разгонял любые обрывки думок, монотонно проговаривая про себя срамные частушки. Демоны могли при особом настрое уловить мысли людей, потому вспоминать о тех, по кому обливалось кровью сердце, было слишком опасно. Из-за скал появился еще один чернорясец. Он сделал приглашающий жест рукой, и Риго весь подобрался. Наконец-то осторожный Крислав на что-то решился. На полянке, куда пришли чародей с монахом, было черным-черно от бесчетных ряс. И отовсюду так и таращились красно-золотые зраки. Монахи собрались плотным кольцом вокруг насупленного Крислава. Чародей заметил тонкие змейки красно-золотых нитей, соединяющих запястья нового настоятеля и нескольких из братьев. Почти сразу все следы колдовства пропали. Монахи расступились, и Крислав, степенно опираясь на посох, подошел к Риго. «Будь по-твоему!» На ладони Крислава сверкнула почти прозрачная стекляшка в тонкой оправе. «Накопитель, на который мы настроились!» «Нашей объединенной силы должно хватить, чтобы даже очень сильному демону пришлось несладко. Постараюсь оправдать высокое доверие», — сверкнул зубами чародей и выудил из-за пазухи подвеску из огненно-красного металла. «Вот этим фон от вашей магии и прикроем». Он ловко нацепил стекляшку на цепочку к подвеске. «Знаменитая вещица», — заметил Крислав, вглядываясь в изображенные на подвеске языки пламени. «Ну так, даже самый распоследний чин, облеченных хоть маломальской властью, включая старост из всяких медвежьих углов, знает, что подателю сего следует оказывать всяческое содействие. Удобно, знаешь ли?»